житие святой праведной девы Гликерии Новгородской. Память ее празднуется 13-26 мая. Святая праведная дева Гликерия Новгородская была дочерью Пантелеимона, старосты улицы Легощей в Новгороде. Скончалась она около 1522 года. Нетленные мощи ее, по свидетельству второй новгородской летописи, обретены 14 июля 1572 года близ каменной церкви в честь святых Флора и Лавра. Архиепископ новгородский Леонид с собором духовенства предал их торжественному погребению в этом храме. В тот же день получил исцеление при гробе праведницы 4-летний сын подьячего Богдана Суворова. Святая Дева Гликерия изображена на старинном образе новгородских чудотворцев. На этой иконе вверху изображена святая София, ипостасная премудрость Божия с предстоящими Богоматерью Иоанном Предтечью. В первом ряду изображены святители Никита, Нифонт, Иоанн, Евфимий, Иона, Моисей, Серпион, Григорий, Феоктист, Лука. Во втором ряду святители Иоаким, Симеон, Мартирий, Василий, Антоний, преподобные Варлаам Хутынский, Сава Вишерский, Михаил Клопский, Александр Свирский. В третьем ряду преподобные Александр Ошевинский, Зосимой Саватий Соловецкий, Нил Столбенский, Арсений Коневский, Никодим Кожеязерский, Ефрем Новоторский, Антоний Римлянин, Антоний Сийский. В четвертом ряду преподобные Антоний Ляхновский, Ефрем Перекомский, Варлаам Шинкурский, Сергий Герман Валаамский, Ефросин Синеозерский, святой князь Владимир, святая княгиня Анна, блаженный Феодор, Христа ради юродивый и Николай Качанов. В пятом ряду святые Арсений Новгородский, Афанасий Череповецкий, Корнилий Полиостровский, Антоний Дымский, Ксенофон Тробейский, Никита, Кирилл, Никифор, Климент и Иосакий Алфановы. В шестом ряду изображены лики святых Мартирий Зеленецкий, Иаков Амучский, Кирилл Челмский, князь Феодор, князь Мстислав, Иоанн, Илонгин, Еренгские, Диодор Юрий Горский, Елеазар Анзерский, Макарий Орецкий, Артемий Веркольский, Иаков Иоанн Минюрские и праведная Гликерия.